Глава 3. Вступление в жизнь. В 1902 году Габриэль и Адриен навсегда покинули обители. Было им тогда около 20 лет. Но Институт Богоматери никогда не бросает своих воспитанниц на произвол судьбы. Он располагает разветвленной сетью связей, которые помогут им найти работу, спутника жизни. Так уж было угодно провидению, чтобы монахини определили Габриэль и Адриен продавщицами в специальный магазин по продаже приданного для невест. Кроме того, магазин торговал также юбками, мехами, вуалетками, боа и разными горжетками, не говоря уже о фурнитуре для портних. Заведение беспорочное, если судить по благочестивой вывеске «Святая Мария». Это название призвано было рассеивать у покупателей малейшие сомнения относительно честности его коммерсантов. Итак, 12 лет от роду Габриэль впервые попала под крыло конгрегации Сен-Кёр-де-Мари, а потом в Институт Богоматери. И вот теперь она в третий раз оказалась под покровительством Пречистой Девы. И, конечно же, она ничуть не сомневалась, но не без доли иронии поздравила себя с выпавшим на ее долю шансом. Более всего она ценила то, что хозяева заведения, чита Грампер, поселила ее в одну комнату с юной тетушкой, дрожащей Адриен. Можно было волю поболтать, обменяться самым сокровенным. Другая причина для радости – жить в самом центре Мулена, на углу часовой улицы Ирю-Далье, невдалеке от квартала Жакмар. Это самый центр коммерческой активности, наиболее оживленный квартал во всем городе. Много лет мечтала она о том, чтобы познать жизнь, мир, все то, к чему ее столько лет не допускали, что от нее столько лет прятали. Теперь-то она прекрасно понимала своего отца, его вечную жажду движения, стремление повидать далекие края. «Вот именно из-за жажды странствий он меня оставил, а вовсе не из-за того, что он меня не любит», — утешала себя девушка, кажется, готовая оправдать своего беспутного родителя. В магазине работа двух юных барышень состояла в том, чтобы привлечь клиенток, продавать им товар, выставленный на полках, принимать заказы, подгонять платья, и в этом они проявили такой необычный талант, что вскоре сделались притчей во языцах у муленских дам. Клиентура повалила валом. Поскольку Адриен, а иногда и Габриэль, продолжали посещать рукодельню Института Богоматери, монахини направляли своих учениц в магазин «Святая Мария», что вполне устраивало его владельцев. Кто побывает в краю Бурбонов, удивится, сколько же здесь замков, которые, возможно, в еще большем количестве, чем в Турене, рассеялись по всей округе. Многие из них более древние, более строгие, но при этом находятся в большем упадке, чем замки долины Луары. Чаще всего они принадлежат дворянским фамилиям, которые поколениями живут там со времен постройки. Среди них такие семейства, как Бурбоны, Лапалис или Никсон. Большинство из членов этих семейств посещали исключительно магазин «Святая Мария», владельцы которой гордились столь престижной клиентурой. При каждом таком визите они, стоя за кассой, рассыпались в любезностях и не уставали повторять, как они счастливы. Но Габриэль, к их удивлению, не разделяла подобного энтузиазма. Эта клиентура ей не импонировала. И раболепие, которое выказывали высокопоставленным гостям хозяева, раздражало ее. Эта юная бунтарка обладала неумолимой ясностью взгляда, удивительной у девочки, которую с ранних лет долго держали в изоляции от внешнего мира. Эта независимость мышления быстро вызвала в ней потребность убраться из мансарды, где их поселили, и жить где-нибудь в другом месте. «Я больше не могу здесь оставаться», — говорила она. Напуганная подобной дерзостью, Адриен не решилась последовать за подругой. Но Габриэль сняла скромную меблированную комнату в простонародном Муленском квартале на улице Понгинге, которая выходит к реке. Оставшаяся в одиночестве, Адриен быстро заскучала. Прошло всего несколько недель, и она капитулировала. Но будущее Коко на этом не остановилось. Тайком от хозяев заведения она по просьбе иных клиенток в часы досуга выполняла их заказы. Конечно, свободного времени у нее оставалось немного. Приходилось проводить по 10 часов в день за прилавком. Но коль скоро жалование у нее оставалось смехотворным, а потребности все возрастали, она, не колеблясь, бралась украшать платья и юбки. У нее уже сложилась собственная клиентура. Адриен также не оставалась в стороне. Клиентки Габриэль не могли нарадоваться на качество выполненных заказов. Она была усердна и старательна, и такой останется всю жизнь. К тому же, благодаря работе в свободные часы, ей удалось кое-что скопить. Само собой разумеется, две юные барышни, ныне более свободные в своих передвижениях, чем в институте Богоматери, тратили выпадавшиеся им редкие короткие мгновения отдыха отнюдь не на скучные прогулки по угрюмым берегам реки. Эти прогулки, привычные у муленских обывателей, мало чем отличались от выходов абазинских пансионерок. И так они решили грешным делом, что лучшее место для проведения досуга – центр города, и в особенности площадь Алье, являвшаяся сосредоточением муленских удовольствий вечером по субботам и по воскресеньям. Наших героинь стали частенько видеть вместе в Гран-кафе, новейшем шикарном заведении, созданном по образцу парижского Максима, снискавшего в 1899 году мировую славу благодаря водевилю Жоржа Фидо. Стиль Ноль, зеркала со скошенными краями в обрамлении затейливой резьбы по дереву придавали ему псевдопарижский шик, который никак не мог оставить равнодушным наших барышень. Иной раз они захаживали и в старом городе в чайный салон с названием «Искушение», но где бы они ни появлялись, они не поддавались искушению и являли собой образец поведения, ведь они не забывали своего монастырского воспитания, во всяком случае, до поры до времени. Как о том уже ведомо читателю, Мулен – гарнизонный город, в котором было расквартировано несколько полков, в том числе 10-й конный егерский. Офицеры и унтер-офицеры этого полка нередко принадлежали к аристократии или к богатой буржуазии. Многим из них бросилась в глаза красота Габриэля. Его восхитительные цвета вороного крыла волосы, заплетенные в косу, которую она обвила вокруг чела, робкий и вместе с тем пылающий взгляд, который то гас, то вспахивал над влиянием эмоций. Ничего общего с теми девицами, которые в гарнизонных городах служат утехой военным. Итак, Габриэль и Адриен быстро сделались любимицами молодых людей в военной форме, которые находили в их лице компанию более достойную, чем привычные девицы. Но эта дружба может оборваться в любой момент. Труба позовет, выступаем в поход, и все, конец дружбе, конец отношениям. Потому что они всего лишь две скромные швеи, и личное достоинство, и шарм, которых у них никому не отнять, не могли заставить забыть о скромности их социального положения. Несколько недель спустя их видели в компании элегантных офицеров в ярко-красных брюках, сапогах и голубых венгерках с брандербурами, за стаканчиком вина в ротонде, одним из двух в городке кафе Шантанов. Второе называлось «Лебодар» по фамилии владельца. Упомянутое здание циркулярной формы, сооруженное в правление Наполеона III, по своей архитектуре напоминало шляпу-котелок. Оно было выкрашено в зеленый цвет и надстроено сверху стеклянной будочкой. Вокруг для приличия разбит садик, всего-то несколько чахлых кустов, внутри сцена, на которой выступали артисты, а к низу от рампы место для музыкантов. Фортепиано и одна-две скрипки. Публика грудилась вокруг мраморных столиков на одной ножке, на которых громоздились бокалы с пивом и лимонадом для дам. Паркет усыпан толстым слоем опилок, что было обычным делом в большинстве тогдашних кафе. То тут, то там мелькали неизбежные неприглядные тряпки, коими гарсоны равнодушно протирали столики для новых клиентов. А клиенты эти – господа офицеры. Заведение Бадара посещалось главным образом нижними чинами. Их командиры именовали его не иначе, как «кабак». Конечно же, нельзя сказать, чтобы певцы, выступавшие в ротонде, принадлежали к лучшим голосам Европы. На эту сцену выходили звезды провинциального масштаба, которых столичная публика безжалостно освистала бы, порою юные дарования, которым молодость, впрочем, не извиняла острую нехватку таланта. Сохранилась фотография того времени, на которой Габриэль с робеющим взглядом и кроткой улыбкой снята в компании молодого кавалерийского офицера. Без сомнения, одного из тех, кто приглашал ее в ротонду. Конечно же, юная барышня еще не могла почувствовать убожество здешних зрелищ и посредственность исполнителей, ведь она столько лет провела в изоляции от остального мира. Но и того, что она видела, оказалось достаточным для понимания абсолютной необходимости перемены своего положения, пленницей которого она оказалась. Ведь не собиралась же она всю жизнь оставаться швеей. И, конечно же, она поспешила поделиться своими мыслями с Адриен, которая была предана как никому на свете. Но как изменить свою участь? Сколько Габриэль себя помнила, она всегда обожала петь. В Абазине она вместе с другими воспитанницами пела в хоре в капелле. Затем участвовала в хоре в Институте Богоматери. Да и теперь, когда она покинула стены этого заведения, начальница не раз обращалась к ней, прося заместить охрипшую хористку. И вот ей пришла в голову мысль. Почему бы не попробовать себя в ротонде? Кто знает, а вдруг она станет новой Ивет Гильбер и, наконец-то, вырвется из этого прозябания, на которое ее обрекало, казалось, все вокруг. Она поспешила поведать об этих планах своим галантам, как их называли в ту эпоху. «Какая блестящая мысль!» — воскликнули они. Перспектива аплодировать Габриэль на сцене родного кафе-шантана мгновенно соблазнила всех. К тому же привычные муленские развлечения порядком приелись, и любая, даже самая незначительная новинка неизменно принималась с энтузиазмом. Но этот порыв скорее вогнал в краску, чем воодушевил бедняжку Габриэль. Она-то высказала эту идею легкомысленно, не помышляя всерьез, что она осуществится на деле. Прожив столько лет в изоляции, она не очень-то чувствовала себя готовой выступать на публике. В какой-то момент она даже понадеялась, что директор ротонды мосье Шабассер откажется пригласить ее. Какое там, неплохо осведомленный о популярности Габриэль, среди офицеров гарнизона он понимал, что ничем особенно не рискует, приглашая ее. Пусть не в качестве профессиональной певицы, чье имя пишут большими буквами на афише, но в качестве статистки. В Бель-Эпок, да и более раннее время, в кафе-шантанах существовал обычай рассаживать в глубине сцены с полдюжины барышень, изображающих дамский салон. Пока выступали звезды, эти барышни делали вид, что болтают между собой. Представляли, будто занимаются рукоделием, вышиванием, вязанием. А в антракте наступал их черед. Эти певицы второго плана, нередко презираемые, друг за дружкой исполняли свои куплетцы, чтобы только разогнать тишину, пока выйдут настоящие артистки. Коль скоро статистки не считали достойными контрактов и гонораров, одна из них потом ходила между столиками, собирая чаевые. Уж на что гордой была Габриэль, а и то согласилась выйти на сцену. Вскоре она втянула в это приключение и Адриен. Ведь она столько лет разделяла ее судьбу. Почему бы не продолжить в том же духе? Адриен уступила. Перед таким упорством устоять было невозможно. Впоследствии решительная воля Габриэль заставить склониться еще стольких и стольких. Легенда, которая веяна имя нашей героини, предполагала, чтобы она с первого же выхода на сцену обрела в ротонде настоящий триумф. Ну и что же, что у нее вовсе не было голоса? Но зато у нее была, как это и предвидел месье Шабассер, своя публика, которая принимала ее такой, как есть. Более того, Габриэль была для этой публики своеобразным талисманом. И публика эта была многочисленна. Практически весь корпус кавалерийских офицеров Муленского гарнизона. Но как это часто бывает, если простая статистка срывает больше аплодисментов, чем профессиональные певицы, тут уж ей не избежать их ревности. И началось. Под дверь ее артистической уборной стали подсовывать язвительные, оскорбительные записочки. Начали распускаться слухи на ее счет. И в особенности насчет ее нравственности. А так как они с юной тетушкой были не разлей вода, нетрудно догадаться, что тень клеветы падала и на Адриен. Будучи в высшей степени целомудренной, Габриэль запиралась в своей уборной на ключ всякий раз, когда переодевалась. Так даже это было истолковано как притворство. А мало ли, вдруг за этой запертой дверью творится что-нибудь этакое постыдное. Завистницы не упускали случая пройтись и по поводу физических данных юной соперницы. Эпоха, ценившая в женщине пышные формы, позволяла толковать субтильность как худобу, которой быстро нашли объяснение. Кутить со всеми напропалую, вот и отощала. Ей пророчили судьбу дамы с камелиями. С другой стороны, ей придумали прозвище «голодающая из Индии», по аналогии с опубликовавшимися тогда в журналах и газетах актуальными фотографиями вовсю исхудавших людей из голодных местностей, в высшей степени поражавшими воображение. В действительности же Габриэль, сама вот того не осознавая, положила начало, сильно опередив свое время новому стилю, который позднее воцарится и с ее легкой руки распространился по всему свету. Так что же она пела там, в ротонде? Ее репертуар не был таким уж богатым. Всего каких-нибудь 3-4 песенки, среди которых «Ко-ко-ри-ко», считавшаяся высшим шиком парижских кафе-шантанов и имевшая большой успех даже в театре «Ла Скала». В этой песенке ей приходилось подражать петушиному крику, что ей удавалось далеко не всегда. В частности, по причине слабости ее голоса, который иногда слегка дрожал. Но что за беда? Ее публика, состоявшая по большей части из безоговорочно преданных слушателей, готова была простить ей вольности интерпретации и воодушевляла ее, как могла. В конце концов, мы не в гранд-опера. А она так очаровательна со своей робкой и вместе с тем такой смелой улыбкой. Габриэль выбрала эту песенку отчасти из-за того, что написана она была для госпожи Полер, обладавшей почти таким же сложением. Госпожа Полер была ее идеалом и живым доказательством того, что можно добиться успеха, даже будучи далекой от идеалов красоты, которым отдает предпочтение твоя эпоха. Аплодисменты еще не успели смолкнуть, она объявила песенку, которая стяжает ей еще больше успех. «Кто видел Коко в Тракадеро?» О горе молодой девушки, потерявшей в парке свою любимую собачку. Эта песня давно запала в ее сердце, и оказалось, что выбор сделан не зря. Это поистине был триумф. В глазах посетителей исполнительница обладает самобытным шармом, чем-то невидимым, что чарует с первого же взгляда. Ее вызывают на бис. Одарив поклонников робкой улыбкой, она исполняет песенку снова. Конечно, успех этих двух песенок повторится еще не раз. И, конечно же, вызывая свою любимицу на бис, публика будет дружно скандировать «Коко! Коко!». Так она и останется Коко и будет защищать эту свою марку всю жизнь. По правде говоря, она не могла терпеть эту свою насмешливую кличку. Но что поделаешь, в этот раз судьбе нужно покориться. Адриен, между тем, оставалась в тени своей племянницы. Пусть она тоже была красавицей, но красота ее была более правильной, менее пикантной и менее самобытной. Да и голос не столь приятным. Именно ее подружки будут посылать за чаевыми. Их просьбу она будет выполнять с улыбкой и без малейшего оттенка горечи. Нетрудно догадаться, что репутация Коко, отныне и впредь мы будем звать ее именно так, быстро вышла за пределы ротонды и гарнизонных казарм. Весть о том, чем занимаются в часы досуга юные швеи, быстро дошла до владельцев магазина «Святая Мария». Те негодовали. «Как же так? Такое серьезное заведение и дает у себя приют двум кабацким певицам. Что подумает мадам де Бурбон-Бюссе? Что скажут графиня де Шабан или баронесса де Нексон? Немного ли вы на себя взяли, несчастные сиротки?» И обеих мигом выставили за порог магазина. Для других случившееся явилось бы трагедией. Для Габриэль трудности служили границами этапов жизни, побуждая двигаться вперед. Ясно, что она не собирается оставаться швеей до конца дней своих. Инцидент побудил к ее поиску средств для преодоления своего нынешнего положения. Но покамест надо было на что-то жить. К счастью, последующие недели показали, что старые клиентки остались ей верны. Более того, они стали приводить к ней своих подруг. Те не могли нарадоваться на двух замечательных кутюрье, шивших такие прекрасные вещи за сравнительно умеренную цену. Но при этом от их глаз не ускользнула непонятная обстановка скрытности, в которой работали девушки. Пустынная улица, дверь без всякой вывески, скромная лестница, ведущая в мансарду, которая выходит на двор. Но как бы там ни было, вскоре эта деятельность позволила девушкам жить не хуже, чем прежде, когда они работали в магазине «Святая Мария». А главное, они обрели, вернее сказать, завоевали независимость, которой так долго ждали. Они обязаны и своей волей, и своим трудом. Таков первый урок, который преподала им жизнь, и который Габриэль не забудет до последнего дня своей жизни. Нужно ли говорить, что известия о том, чем занимаются в Мулене Габриэль и Адриен, дошли и до Варена? Поначалу тетушка Кастье остолбенела, будучи не в силах поверить своим ушам, а затем вспыхнула негодованием, клянясь отказать от дома двум юным бунтаркам. «Да их бы надо в исправительный дом», — бушевала она. Но тут, на счастье, появились дедушка Адриен и бабушка Анжелина. «Ведь девушки уже достигли совершеннолетия», — сказали они, «и вольны беспрепятственно избирать подходящий им способ существования. Ввиду такого ошеломляющего успеха, Коко, директор ротонды Масье Шабасьер, предложил ей годичный контракт, который она рада была подписать». Адриен, не удостоившая такой чести, тем не менее не высказывала ни малейших признаков ревности. Она знала, что не обладает ни тем дарованием, ни тем самобытным шармом, которым природа наградила ее племянницу, ни той силой духа. Что из того? Она ее обожает и преклоняется перед нею. В ее глазах вознаграждение заслуг Габриэль явилось долгожданным торжеством справедливости. Но после нескольких месяцев эйфории, в течение которых Габриэль видела себя на пороге блистательной карьеры, она вдруг заскучала. Ограниченность ее успеха вставала перед ней во всей очевидности, опустошая душу. Да, конечно, ее хорошо знают в Мулене, возможно, даже слишком хорошо. Но то ли это будущее, о котором она мечтала? И в конце концов, это всего-навсего Мулен. Она решила попытать счастье Виши. Тогда, в Бель-Эпок, этот город становился в курортный сезон настоящим сколком Парижа, а для выступавших здесь артистов – подчас этапом на пути к покорению столицы. Король городов на водах, как его называют и теперь, привлекал к себе богатую космополитическую публику. «Кажется, что вы на берегах Нила, а не на берегах Алье», – заметил один из хроникеров Фигаро. После принятия лечебных процедур и ожидания у киосков с водой, которые им разливали в стаканы мензурки мадемуазели в форточках и белых чепчиках, страдальцы печеночными коликами жаждали развлечений. Хворь не мешала им с энтузиазмом аплодировать комедиям, операм, опереттам, представлениям мюзик-холлов в ревью. Одних только театр Варьете в городе никогда не бывало менее 4, таких как, например, «Альказар» или «Элизе Палас», экстравагантный фасад которого, выдержанный в чистейшем стиле Новиль, игриво контрастировал с классической мудростью окружавших его буржуазных особняков. Воистину, только происки дьявола смогут помешать Габриэль получить ангажемент певицы в ревю или оперетте. И, разумеется, она влекла за собой Адриен. Зимой 1905 года Габриэль объявила поклонникам, что покидает Мулен. Услышав это, молодые люди разом потускнели. Ведь малышка Коко была для них яркой звездочкой на небосклоне ночного Мулена. Каждый ее выход на сцену был осенен духовением поэзии, а ее немного странного, но красивого лица не дано было забыть никому. «Как же грустны без нее будут теперь и вечера!» «Так приезжайте поглядеть на меня в Виши», — ответила она. Они пообещали и сдержат свое слово. Габриэль и Адриен сняли скромную комнату в старом квартале близ церкви Сен-Блес. Приехали и сразу распаковали чемоданы. Достали оттуда платья, которые сами себе сшили, шляпки, плоды их неемной фантазии, и отправились знакомиться с городом, который, как они думали, в скорости ляжет к их ногам. Понаслаждались тишиной аллеи, раскинувшегося вдоль реки Парка Далье с английскими садами и причудливо отделанными виллами, где живали Наполеон III и его ближние. Затем направили свои стопы в парк источников, побродили в тени гигантских платанов, каштанов и буков, нырнули под крытую галерею, поддерживаемую литыми колоннами. Эта галерея, ставшая гордостью местного муниципалитета, была перевезена сюда прямо из Парижа после демонтажа Всемирной выставки 1900 года. Представьте себе, можно в самый сильный дождь, не раскрывая зонта и не опасаясь испортить свою необразимых размеров шляпу, что поделаешь, такая была в ту пору мода, пройти целый километр, на других посмотреть, себя показать. В каком еще городе сыщется подобное удобство? Расхваливали местную достопримечательность путеводители по Виши. Однако энтузиазму наших юных особ было суждено было рассыпаться. Сезон уже давно начался, все контракты с артистами подписаны. Единственное, на что могли надеяться юные барышни, вдруг срочно понадобится заменить кого-то из артисток, но вероятность этого была слишком призрачной. Куда бы они ни обращались с предложениями, везде импресарио, режиссеры и директора зрелищ грубо отмахивались от них с порога, бросая лицемерное «вам напишут». Ко всему прочему, Габриэль неизменно ставили в упрек то, что она сама называла субтильностью. «И откуда вы взялись, такая тощая, как жердь? Вам же все ребра пересчитать можно», — говорили ей без смущения. «Вам, мадемуазель, надо кушать поплотнее», — сочувственно добавляли другие. Вдобавок она дурно танцует, у нее напрочь отсутствует гибкость и нет даже намека на голос. Да она не соберет ни сантима. Неудачи не подрезали ей крылья. Она решила брать уроки пения и танца. Сбережения ее таяли, как снег весной. Но все ее усилия оставались тщетными. Все же она продолжала упорствовать, невзирая на советы рассудительной Адриен. Кстати, об Адриен. Красивая, высокая, стройная, с походкой принцессы. Ее-то почему отвергали директора зрелищ? Да, говорили, будто она чересчур изыскана для публики, перед которой собирается выступать. Быстро поняв, что настаивать бесполезно, она в горьком разочаровании возвратилась в Мулен, несмотря на уговоры Коко. Есть фотография, раскрывающая интересную грань личности нашей героини в тот период ее существования. Коко снята на террасе Кремери, одного из тогдашних самых шикарных кафе в парке источников, смиренно сидящей за стаканчиком в компании сестры Антонии. Ласковый, робкий взгляд с оттенком меланхолии. Это уже не прежняя амбициозная Коко, но молодая, мечтательная женщина, не слишком уверенная в том, что ее ждет в будущем. Среди поклонников Габриэль, которые приезжали в Виши повидать ее, был один, который, в отличие от остальных, не побуждал ее ждать контракта и не поддерживал эту идею. Звали его Этьен Бальсан. Он не обладал ни выправкой, ни элегантностью офицеров 10-го егерского. Он не был титулован, как большинство ее товарищей. Хуже того, он был всего-навсего сержантом. Среднего роста брюнет, с круглым, довольно обыкновенным лицом, с небольшими усиками, весьма банальный. Но у него была масса друзей среди офицеров. Добрый, честный, малый, с широкой натурой, любитель поесть и не дурак выпить. Он был влюблен в жизнь и стремился взять от нее максимум возможного. Он был без ума от беговых лошадей, и его мечтой было выставлять их под своим вымпелом на самых престижных ипподромах парижского региона. Он происходил из богатейшей семьи, жительствовавшей в Шатару и владевшей текстильной фабрикой с 1500 рабочих, которая выполняла среди прочих и поставки для французской армии. Наш повеса пристрастился к кутежам еще с отроческих лет и намеревался продолжать в том же духе, тем более что он унаследовал огромное состояние родителей. Назначенный для прохождения службы в 90-й пехотный полк гарнизона Шатару и сообразив, что там ему не будет так вольготно, как ему хотелось бы, он перевелся в Мулен, придумав для этого благовидный предлог. Мол, в этом городе есть военная секция по изучению восточных языков. Вдруг в один прекрасный день родине потребуются специалисты в этой области, и тогда он, Этьен, ответит «я». В действительности же преподавание индусского диалекта, который он будто бы собирался изучать, существовало только на бумаге, ибо так и не нашлось никого, кто бы знал этот диалект. Вот поэтому и выбрал молодой человек этот редкостный язык, потому что во всей Франции его никто не знает. Этот лукавый маневр, точнее сказать, фарс, снискал ему заметную популярность среди товарищей. Несмотря на советы Этьена и грубые отказы директоров зрелищ, Габриэль продолжала упорствовать в своем желании сделать карьеру певицы. Но какой певицей она хотела бы быть? Амплуа артистов в этой области, как и в театре, давно и четко определены. Есть романсьерки, в забытом ныне значении слова исполнительницы сентиментальных романцев. Но ее педагог, как видно, молодая француженка не считалась с расходами, советовал представлять себя в амплуа певицы Гомес. Артистка такого амплуа, традиционно облаченная в широченное, усыпанное блестками платье, не столько поет, сколько танцует, скачет и выделывает на сцене самые головокружительные экзерсизы. В таком случае публика может и не обратить внимания на то, что у нее нет голоса. Габриэль приобрела или взяла на прокат дорогостоящие аксессуары, но, увы, ее показы, в частности, в Альказаре, не убеждали работодателей, которые ставили ей в упрек всю ту же самую худобу, не замечая того самобытного шарма, что излучала ее персона. «А как же Палер?» — пыталась возражать она. «Так у Палер же есть голос», — отвечали ей. Бедная Габриэль, крыть ей было нечем. Виши, октябрь 1906 года. Большинство курортников разъехались по домам. Иные пансионы закрыли ставни, а вековые каштаны в парках приобрели меланхолический ржавый оттенок. У источника с названием «Гранд Гриль», куда по-прежнему приходило много посетителей, среди барышень, подносящих воду, можно было увидеть и хрупкий силуэт Коко. Улыбаясь, она наливала клиентам в стаканы мензурки целебную воду, согласно предписанной дозе – 40, 25, 30 граммов. Публике запомнилась ее робкая и вместе с тем горделивая улыбка и природное изящество, с которым она носила полагавшийся ей белый передник, хотя не было похоже, чтобы она гордилась им, как ее товарки – крепкие, розовощекие крестьянки. Таковым было теперь амплуа Коко, чему ей пришлось посвятить себя, когда иссякла та небольшая сумма, что она с трудом скопила для жизни Виши. В конце сезона, когда закрылись все павильоны при целебных источниках, она, разочарованная, но по-прежнему храня в душе надежду, сделаться настоящей певицей, возвратилась в Мулен. Но Адриан там уже не было. Теперь она жила близ Сувини, в 12 километрах от Мулена, у некой Мот Мюзель. Курьезная особа была эта Мот. Поперек себя шире, выступает величаво, точно броненосец, входящий в порт, а ее широкое лицо, лишенное малейшего проблеска мысли, отражало некую безмятежную величавость, которую подчеркивала также ее манера носить широченные рединготы. Сноска «Редингот» — дамское приталенное пальто. Она также любила заказывать себе эффектные шляпы а-ла мюскетер, как у мушкетеров. Будучи скромного происхождения и мало обласканная природой, эта дама, тем не менее, нашла себе покровителя, пусть и без особых капиталов, зато испытанного на верность. У себя на вилле она держала своеобразный салон, который посещали офицеры из Мулена и сыновья представительных семейств, и мелкие окрестные помещики, и соблазнительные мамзели, не всегда принадлежавшие к высшему свету. Но именно они обеспечивали успех вечеринкам, которые она организовывала в гостиной своей вилле или в небольшом парке, примыкающем к ее ограде. Если она приютила у себя прелестницу Адриен, так это потому, что видела в ней самое ценное украшение этих встреч, устраивать которые она была мастерица. Провинциальная сваха, компаньонка для девушки, дуэния и близкая подруга, которой можно было поведать обо всем, что на душе, она была всем этим как одновременно, так и последовательно. Трудно было признать за ней церемонность. Исполненная отъявленного цинизма, она ловко маскировалась под женщину, снисходительную к чужим слабостям. Никогда не забывавшая о своих интересах, она любила лишний раз напомнить человеку, что сыграла решающую роль в его судьбе, намекая при этом, что ждет вознаграждение. Вернувшись в Мулен, Габриэль вновь обрела свою клиентуру и скромно жила шитьем, стараясь как можно чаще отзываться на приглашение мод. Это давало ей возможность повидать дорожайшую Адриен. Надеялась ли она, как другие посещавшие тот салон молодые женщины, найти себе спутника жизни, бросить бесплодные попытки сделать настоящую карьеру певицы? Что-то не похоже, чтобы она уже отказалась от этого. Ей едва исполнилось 24 года, и она не из тех, кто так легко сдается. Разумеется, она продолжает бывать у молодых офицеров, которые столько раз устраивали для нее праздники. А во второй половине дня, обыкновенно в 5 вечера, ее часто можно встретить в только что открывшемся в центре города чайном салоне «Делис», лакомящейся булочками с чаем или горячим шоколадом в тесном кругу молодых поклонников. Среди них и наш скромный Этьен Бальзан, срок службы которого в Мулене еще не закончился. Но, как ни настаивала Коко, он наотрез отказывался сопровождать ее на вечеринке на вилле Мод. «У той нет ни ума, ни шарма», — говорит он, «и вообще она похожа на жирную индюшку, хоть сейчас на рождественский стол». К всеобщей радости он начинает передразнивать ее походку, ее забавные ужимки. «Да, право, это у него здорово получается». В заключение он сообщает, что на хваленых вечеринках у мод царит смертная скука, совершенно в стиле самой хозяйки салона. «Там загнешься с тоски», — утверждает он. Коко, которая была рада любому поводу съездить туда и повидаться со своей милой Адриен, высказала мнение, что Этьен преувеличивает. Кстати, мод часто брала свою теплую компанию на ипподром в Мулен или Виши и нередко сталкивалась там лицом к лицу с Этьеном. Все знают, как он помешан на лошадях. До нас дошел ряд фотографий, запечатлевших Мод, Адриен и Габриэль на конских ресталищах. Вот импозантная Мод в величественном жабо, очевидно, носить его обязывала та псевдоофициальная функция, которую она себе приписала. Гордо восседает между двух юных прелестниц, подавляя их своим ростом, но в еще в большей степени шириною, которая внушительнее, чем у обеих вместе взятых. Кажется, сам объем ее внушительной фигуры диктовал ей менторскую роль. Зато на этом фоне еще более оттенялась деликатная красота ее очаровательных протеже. На обеих платья и гарнитуры, сработанные собственными руками. Но их выбор подчеркивает различие двух натур. Если Адриен предпочитает фасон, строго соответствующий тогдашней моде, взять хотя бы широкое кружевное жабо, то Коко, напротив, уже отдает предпочтение белому воротничку, тому самому, что позднее станет типичным для стиля «Рю Камбон», и контрастирует благодаря своей счастливой простоте со вкусами бель-эпок. Ну и, конечно, никак не соотносится между собой лихо скошенный на бок белый капор Коко и пышная громоздкая шляпа Адриен. Завлеченная на бега чуть ли не насильно, Габриэль поначалу не слишком интересовалась конным спортом. Но под влиянием Этьена ее суждение сделалось более утонченным, а затем переменилось в корне. Еще вчера лошади были для нее только средством передвижения, которое она не очень-то жаловала. Тем более, что еще свеж в памяти был день, когда непутевый отец свез ее на лошади в абазин. Но теперь ей полюбилась их в высшей степени элегантная походка, манера, с которой они в галопе выбрасывают ноги, гордость, с которой они держатся, тонкость их привязанностей, грустная нежность их взгляда. Разумеется, эти чистокровные скакуны не имели ничего общего с тяжеловозами-першеронами, которые по вечерам в Курпьере медленно и понуро брели к себе в стойло, или с той бедной скотиной, которая катила под непрестанными ударами кнута жалкую повозку папаши Альберта по большакам и тропинкам Франции. Ей не показалась такой уж смешной, курьезная история маркиза Б, которую поведал ей Этьен. Этот аристократ, которого семья в конце концов поместила в сумасшедший дом, был в буквальном смысле слова влюблен в свою кобылу и нашептывал ей на ухо речи, полные страсти. Отныне какой не могла налюбоваться и на чудесных маленьких жокеях в белых штанишках и шелковых куртках, которые они укладывали на седла. И весь начальный ритуал, который вносил в зрелище поэтическое и драматическое начало, удар в колокол, взвешивание жокеев, у этот роковой барьер в 55 кило, взмах флажка, и вот уже жокеи, слившись воедино со своими скакунами, точно кентавры, несутся вперед с невообразимой скоростью. Напряжение в публике растет, а для Коко это самый настоящий праздник, который вырывал ее из куцого существования. Одно только омрачало картину. Нашей героине не полагалось места на трибуне среди владельцев скакунов, их жен и друзей. Причиной тому ее социальное положение. Нетрудно вообразить, какой бы разразился скандал, если бы кто-нибудь из важных господ увидел своего отпрыска в компании этих нахалок, которые, а как иначе, из кожи вон лезут, чтобы выскочить замуж за богатого и титулованного, а лучше и то, и другое вместе. Кокотки, потаскухи, камелии, гетеры – вот такой лексикон припасен матерями благополучных семей для этих барышень, пусть даже в действительности их поведение в высшей степени безупречно. Чем больше страх перед возможным мезальянсом, тем грубее лексика. Несмотря на все, молодые аристократы, ничтоже сумнящиеся, играли с огнем. Бдительное око родителей только воспаляло в них желание вкусить запретного плода. Так за Адриен одновременно начали ухлёстывать экстравагантный граф де Бейнак, его друг маркиз де Жемелак и кто-то из молодых протеже. Она не выйдет замуж ни за кого из этих масье, но года спустя сочетается законным браком с бароном де Нексоном, в которого была влюблена с 1908 года. Не такой оказалась судьба Габриэль, которая, как мы знаем, на всю жизнь осталась незамужней. Хотя и она могла похвастать своими женскими козырями, было в ней нечто необычное, выдававшее в ней неокращенный задор. Она любила пошутить, блистала мыслью, подчас бывала извительной. Все это било в ней ключом и могло проявляться самым неожиданным образом. Такое не столь привычно у других девушек. Если последние успокаивали, внушали надежность, то Габриэль, напротив, могла приводить в замешательство, быть возмутительницей спокойствия. Вот эту-то из ряда вон выходящую личность и ценил в ней Этьен Бальсан, что и продемонстрировал во время ее пребывания в Виши. Хоть он и смотрел скептически на все ее прожекты, но тем не менее оказал ей тьму мелких услуг. Впрочем, Этьену вскоре предстояло покинуть Мулен. Заканчивался срок его службы. 2-3 года до того ушли из жизни сначала его отец, затем мать. И вот он вместе с братьями Робертом и Жаком оказались наследниками огромного состояния, в том числе фабрик в Шатару. Кто теперь станет командовать ими? Роберт не претендует на большее, чем роль управляющего, а Этьен вообще не хочет возиться. Для него это каторга. В такой ситуации потирать руки от радости будет Жак. Он, по примеру Этьена, стал настоящим спортсменом. Только страсть его не конный спорт, а воздухоплавание. Заядлый аэронавт он побил в 1900 году рекорд, проведя в гондоле своего воздушного шара Сен-Луи ровно 35 часов. В том же году он принял участие в гонке Париж-Санкт-Петербург. Как и многие другие отпрыски состоятельных семей, он проявил живейший интерес к нарождавшейся в ту пору авиации и сделался заправским пилотом. Можно без преувеличения сказать, что именно ему родину обязана победой под Марной. В сентябре 1914 года, патрулируя в одиночку на своем Маране, регион к северу от Парижа, он стал свидетелем маневра германской армии, которой командовал фон Клуг. Вместо того, чтобы прямым маршем наступать на Париж, до которого оставалось каких-нибудь 17 километров, она повернула на восток и подставила свой фланг под неизбежную контратаку французов. Едва приземлившись, Жак Бальзан тут же помчался к военному коменданту Парижа, который был его личным другом, и доложил о ситуации. Остальное вы знаете. Красные такси задействованы для переброски солдат. Неожиданная победа. Париж и Франция спасены. Но вернемся к Этьену. Он волен жить, как хочет, и решил всецело посвятить себя любимой страсти, то бишь лошадям. Он все чаще посещает Уази, расположенную на западной кромке Компаньенского леса, тренировочную площадку Лакруа-Сен-Уан, которая обладает неоценимым преимуществом – близостью к Коншетильи, где происходят известные на весь мир конные состязания и где выращивают блестящих чистокровных однолетних жеребцов. В 1904 году он узнает, что в непосредственном соседстве с компанием некая вдова тренера по конному спорту выставляет на продажу прекрасное имение, именуемое Руалье, со многими гектарами великолепных лугов и лесов, как раз то, что нужно его лошадям. Он покупает его, не торгуясь. Первоначально здесь располагался основанный в 1303 году монастырь, куда ездил на богомолье Филипп Красивый, отсюда и название. Впоследствии в XVII веке его занимали монахи-бенедиктинцы из ордена Сен-Жан-де-Буа, изгнанные оттуда в годы Великой Французской революции. Тогда, в 1907 году, самая древняя часть монастыря представляла собой красивую паперть с романским сводом, закрытую массивным дубовым порталом и окруженную зданием, поросшим диким виноградом. Позади располагался обширный парк с вековыми деревьями, в глубине которого приютилось главное здание монастыря. Переделанное в XVII веке, оно венчалось крышей а-ля мансар. Высоченные окна в мелкую клетку давали свет созданным здесь при Людовике XV многочисленным комнатам, которые полностью сохранили свое деревянное убранство. Когда Этьен приобрел Руалье, оно было в не слишком-то хорошем состоянии, но новый владелец, вознамерившийся провести здесь остаток жизни, не скупился. Десятки художников и строительных рабочих, засучив рукава, трудились над реставрацией достопримечательности имения и приданием ему комфорта, которого здесь недоставало катастрофически. Так требовалось устроить здесь многочисленные роскошные ванные комнаты, причем выдержанные именно в стиле той эпохи, когда гигиена отнюдь не считалась первостепенной заботой даже у высших слоев общества, если верить знаменитому изречению графини де Панш. Они вообще никогда не мылись. Вполне естественно, Этьен не забывал о самом существенном. Расширял конюшни, увеличивал количество стойл. Он рассчитывал вырастить не один десяток чистокровнейших скакунов и даже основать конный завод. Он тщательно подобрал и нанял на работу лучших работников, прислуживающих в конюшне, и самых опытных конюхов. Отныне он мог лелеять самые дерзновенные мечты – участвовать в ливерпульском Гран-Националь или в Кроссе-По. Однажды в Виши Этьен пригласил Коко на тренировку. Представим ей самой поведать о полученных там впечатлениях. «Мы договорились о встрече на следующий день. Перешла мостки через Алье, ступила на луг и очутилась возле стойл. Хорошо пахло быстро текущей водой. Слышно было, как шумит за пруда. Параллельно реке протянулся правый путь, недавно спрямленной железной дороги. Песок, белые шлагбаумы и горы Бурбоне вдали. Солнце золотило побережье Ганна. Жаке и конюхи шагом ехали друг за дружкой, прижав колени к подбородку. «Какая чудесная жизнь!» — вздохнула я. «Я веду такую жизнь круглый год», — ответил Этьен. «Она могла бы быть и вашей». Габриэль сделала вид, что не расслышала, но мысль о том, чтобы раз покончить со осточертевшим призябанием, мало-помалу закрадывалась ей в душу. Но совершенно ясно, что она не была влюблена в Этьена. Он ничем не напоминал героев популярных книжонок, которыми она зачитывалась в отрочестве. Равно как и неотразимых соблазнителей, чьи раскрашенные портреты украшали обложки романов по 4 су, которые она и сейчас продолжала читать. Но личность он и впрямь незаурядная, душа общества, всегда в добром настроении, обожаем своими друзьями и сам прекрасный товарищ. Одним словом, самобытная персона. Как и она, Габриэль. А раз так, почему бы и нет? Однажды она пошла ва-банк. «Тебе случайно не нужна ученица?» — спросила она и разом вспыхнула от смущения, словно уже сожалела о сказанном. Однако такая дерзость не только не шокировала Этьена, но, напротив, очаровала его. Он так и покатился со смеху. Он сделает из нее наездницу, и он уверен в ее таланте, и скоро убедится в нем воочию. Перспектива поселить в Руалье такую милую, такую забавную, такую незаурядную маленькую товарку, как Коко, и вести ее в круг своих интимнейших друзей, мигом соблазнила его. Своим присутствием она оживит несколько суровую жизнь, которую он здесь ведет, примет участие в тех милых фарсах, которые он так любит показывать. А поскольку она так любит лошадей, она не внесет никакого диссонанса в тесный круг, сплоченный все той же пламенной страстью.